Глава 49. Еще 9 часов спустя мы все же приземлились в Москве. Погода была не лучшая, и нас несколько раз прилично потрясло на высоте 11 километров. Толя был невозмутим и спокоен. Я – бледная, зеленая от страха и ужаса. Пришлось вцепиться в его руку и крепко зажмурить глаза, пока самолету не удалось преодолеть грозовой фронт на подлете к Москве. Щербинский был не против. Перелеты меня никогда не страшили, но это вовсе не значило, что получать адреналин таким способом было приятным занятием. Уже на выходе из аэропорта я вдруг поняла, что не знаю, куда теперь мне податься. Угроза с возможными криминальными разборками стала неактуальна. А значит, мамино нахождение у Беллы, а мое у Толи в квартире, не обязательно. «Я вызову такси», – выдавила себя так тихо, как только могла, и потянулась в карман за телефоном. Надеялась, что Щербинский все поймет без слов. «Я уже вызвал». «Нет, он не понял». «Мне нужно забрать маму у Беллы Изольдовны, пока та окончательно не решила распрощаться с сотрудником, доставляющим больше проблем, чем пользы. Да и к тому же...» Она наверняка хотела бы знать подробности поездки. Слабая улыбка коснулась его губ. Он все еще не вникал в смысл моих слов. «Расскажешь ей завтра. Ты устала и выглядишь бледной после перелета. Белла справится, а тебе нужно выспаться. Почти сутки на ногах». Мужчина встал напротив, до конца протягивая язычок молнии на моей куртке вверх. На улице шел дождь, ветер поднимал в воздух брошенные людьми фантики от конфет и пустые пачки от чипсов, которые не успели убрать дворники. Погода действительно была примерская. «И тебе тоже. Не хочу мешаться в твоем логове холостяка. Я и без того задержалась там слишком долго». К последнему слову моя уверенность сошла на нет, с той же скоростью, с которой в глазах Щербинского начинали загораться искры понимания происходящего. «Я что-то упустил в наших отношениях?» «Разве у нас есть отношения?» Его пальцы замерли на молнии у моей шеи, и, возможно, прямо сейчас Толя размышлял о том, что совершить убийство через удушение одной конкретной неуемной женщины – не самый худший вариант. Он нахмурился и закипал, молча, но весьма красноречиво опустил руки и сунул их в карманы брюк. На меня это не произвело никакого впечатления. В голове сложилась совершенно определенная картинка и лишь один конкретный и приемлемый вариант развития событий. Что бы сейчас он ни сказал, как бы ни стал настаивать на том, что ночевать я должна у него, а все остальное решится утром, я собиралась поступить по-своему. «Хочешь поехать домой?» — мягко переспросил он. Я кивнула. Щербинский кивнул в ответ. Подозрительно быстро и спокойно. Еще с минуты назад я была уверена, что он будет настаивать на обратном, и готовила аргументы, доводы. А сейчас, получив желаемое так легко и почти без сопротивления, опешила и... растерялась. «Я вызову такси. По дороге заберу маму». «Хорошо. Утром зайдешь ко мне в офис? Нужно обсудить документы, которые подписал твой отец, и как с ними поступить». В этот момент Толе на телефон пришло уведомление. Он мельком взглянул на экран, подхватил свой чемодан и, быстро кинув мне дежурное «пока», вышел из терминала на улицу. Я осталась стоять, забыв, что собиралась делать, и полностью обескураженная таким его поведением. Понимала, что Щербинский дал мне ровно то, о чем я просила. Но почему из-за этого поступка теперь так неприятно на душе скребутся кошки? Добраться до дома Беллы Изольдовны и забрать маму, а потом еще проехать почти через половину Москвы до нашего района, заняло около 1,5 часа. У меня не было никаких сил на разговоры и разборы полетов, поэтому я радовалась тишине и в салоне такси, и когда закрылась дверь квартиры. а после быстрого душа рухнула в кровать, забыв поставить будильник, и уснула. Но утром поспать не удалось, потому что в дверь несколько раз настойчиво позвонили. Потом постучали, и, к сожалению, мама решила открыть незваным гостям. Я медленно села на диване, пытаясь разглядеть на старинных настенных часах с кукушкой, сколько время. Оказалось, что всего 10 минут 10-го. По меркам рабочего дня я уже проспала, но отдохнуть совсем не удалось. Нужно было вчера не выступать со своей феминистской речью, а послушаться мужчину и переночевать в его доме, в его постели, в его объятиях. От представления того, как могла бы пройти эта ночь в другом доме, меня отвлек продолжавшийся шум со стороны прихожей. Мамин лепет и строгие мужские голоса. Возмущенные: «Но подождите!» и шаркающие шаги в сторону комнаты. Я встала на ноги и уже почти успела подойти к выходу из комнаты, как передо мной появилось два незнакомых человека. «Макарова Олеся Владимировна?» — спросил один из них, тот, что был старше. «Да, это я, майор Князев». Он раскрыл передо мной удостоверение, как и положено в подобных случаях. «Мы просим вас проехать с нами для допроса и вынесения решения по предъявлению обвинения о соучастии в финансовых преступлениях вашего мужа и отца, а также в помощи ранее обозначенным лицам при сокрытии важных доказательств в ходе следствия и судебной деятельности по нескольким громким уголовным делам». От его слов по спине пробежал холодок. «На основании чего предъявляете мне обвинение?» — спросила я, но ответ лежал на поверхности, и гадать было не нужно. «На основании свидетельских показаний вашего мужа».